Эскалация страха. Заниженные параметры морали и отрицательный рост возмущения. Старое новое изобретение общества — компас совести на севших батарейках. Павел задирал голову и видел, как, паря в небе, невидимые беспилотники атаковали город растерянностью. Слонов не прогоняли. Проходила неделя, другая. Однако вместо планов по освобождению столицы большинство горожан все чаще обсуждали быт животных. Как сделать их условия комфортными? Сколько им нужно воды? Едят ли они яблоки и дыни? Власть молчания. Слоны продолжали стоять посреди гостиных и лестничных пролетов, переулков и торговых центров. Однако казалось, что эта невероятная картина более никого не поражала. Большинство горожан вели себя так, будто слоны были здесь всегда. О своих предпочитали молчать, чужими не интересовались. Даже о тех величественных, что возвышались на площадях, стадионах или сценах театров, более не заикались. А смысл? Если и находились редкие выскочки вроде Павла, которые все еще хотели говорить о происходящем, граждан таких, хотя и не считали сумасшедшими, все чаще сторонились, подавляющее большинство молча подписывалось под тем, что пришедшие гости здесь всерьез и надолго. Я тоже очень хорошо помню этот момент. Дискуссии схлопнулись буквально в несколько первых недель. Сперва все мы что-то еще активно обсуждали, спорили, как описано в сцене в баре. Какое-то время мы еще верили в то, что на ситуацию можно повлиять. А потом, как мне теперь помнится, все будто сговорились. Сговорились ничего не делать. Аноним. Ты представляешь, милая, сегодня, когда я шутил про нашего клубного слона, никто не смеялся. Может быть, просто шутки были не очень смешные? Нет, дело не в этом. В одно мгновение мне просто показалось, что зрители его больше не замечают. Как это? А вот так? Я говорю в начале выступления, поаплодируйте те, кто видит за моей спиной огромного слона. А в зале тишина, никто не хлопает. Прям совсем никто? Никто. Из-за таких вот комиков все и случилось. Зачем нужно было выпендриваться? Но стояли слоны и стояли. Почему вдруг нужно было шутить только про них? Как будто в связи с приходом слонов отвалились другие темы. Преданный читатель. Ну, кажется, он и не говорит здесь, что шутить нужно только про них. Он печалится, что слонов вдруг перестали замечать, что, наоборот, шутили про все, что угодно, только не про самое очевидное. Аноним. Лично мне слоны никогда не мешали. Я ходила и на стендап-комедию, и на балет, и в театр. Я с самого начала знала, что слоны однажды уйдут, а потому не понимала, для чего нужны все эти сиюминутные обсуждения животных, если понятно, что есть... Вечные темы любви, предательства, жизни и смерти, отцов и детей. Я видела такие потрясающие спектакли, в которых актеры так играли, что о стоящем посреди сцены слоне зрители забывали уже через мгновение. Арина-балерина. В балет, а не на балет. Моль. Я вообще не понимал людей, которые отрываются от своей работы. Тебе государство вдруг выделяет столько денег на кино про слонов и со слонами. Так снимай, чё бузить. Кинопродюсер. Мне кажется, что этот диалог важен вот в каком ключе. Автор ставит перед нами очевидную проблему. Должно ли искусство, театр, комедия, хоть что-то, кроме того, чтобы быть чистым искусством? Должно ли и может ли оно сопротивляться? Должно ли... призывать людей выходить на улицы и прогонять слонов? Должно ли хотя бы говорить о повседневности? Искусство для жизни или жизнь для искусства? Лично я, как и Павел, твердо убежден, что невозможно абстрагироваться от повседневности. Невозможно закрывать глаза на то, что происходит. Нельзя просто играть все эти великие пьесы или шутить про бывшую, ушедшую к бывшему, когда в это же время на соседней улице слоны топчут людей. Театр, кино, литература — все виды искусства должны говорить, должны кричать об этом. Аноним. Вы путаете искусство и культуру. Искусство никому ничего не должно. Искусство самоценно. Оно не призвано сосредотачиваться ни на чем, кроме самого себя. Ну, стоят слоны в городе, и что с того? Уйдут слоны, придут волки. Уйдут волки, придут львы. Что теперь, перестать играть то великое, что мы сумели произвести за столетие? Великое остается великим вне зависимости, заполняют ли залы консерватории слоны или фашисты. Главное, что мы остаемся людьми. Искусство не должно вас воспитывать, не должно приучать к чему-то хорошему, не должно взращивать в вас мораль. Искусство вообще ничего никому не должно. И потом, если человек хочет что-то не замечать или молчать, он имеет полное на то право. В этом и есть фундаментальная свобода, которую вы все здесь так отстаиваете. Мы не вправе никого за это молчание или незамечание слонов осуждать. Самый рациональный человек. Адаптировались в самом деле стремительно. С нарастающим беспокойством Павел наблюдал, как умело подстраиваются не только театральные деятели и беспринципные кинопродюсеры-молчуны, ставившие оперы и снимавшие фильмы на фоне животных, но и комики, выступавшие вместе с ним. Несколько дней подряд он приходил в свой клуб в надежде услышать острые шутки о непрошенных гостях, однако всякий раз уходил разочарованным. О бивнях и хоботах больше не шутили, о собственном бездействии тоже. Напротив, некогда любимые друзья высмеивали теперь только его и тех, кто предлагал прогнать слонов. Смеялись не над трусами, но над такими, как он. Умудренные опытом, улыбаясь собственным остротом комики, жалили людей, которые, по их мнению, не понимали, что огромных животных уже не убрать. Нужно зарабатывать, к чему возиться. Слушая вмиг ставших беззубыми коллег, Павел думал, что над сценой теперь следовало бы развесить красные транспаранты с призывами подстраиваться и ассимилироваться, приноравливаться и приспосабляться, привыкать и свыкаться. «Ладно, — думал Павел, — если не будете шутить вы, буду шутить я». И каждый раз, выходя на сцену, говорил теперь только о слонах и горожанах, которые их не замечают. Павел описывал всеобщее один по горизонтали 8 букв молчание и последствия, к которым оно может привести, бездействие и цену, которую придется заплатить. Несмотря на желание большинства слушателей абстрагироваться, выступления Павла были замечены правоохранительными органами. Кто-то рассказал, сообщил, донес, и Павел получил несколько штрафов за то, что якобы использовал ненормативную лексику в своих монологах. Кроме этого, его 2 раза вызывали на беседу с каким-то скучным полицейским, который строго приказывал осторожнее шутить о слонах. «Почему?» — спрашивал Павел. «Потому что ситуация сложная», — отвечал полицейский и предупреждал, что больше штрафов не будет. Вслед за этим случилось совсем уж странное. С определенного времени Павлу стали угрожать. Сначала он подумал, что это что-то несерьезное, чья-то глупая шутка. Однако их упорядоченность и точность не оставляли простора для сомнений. Совсем скоро стало понятно, что запугивание хорошо срежиссировано, и к нему стоит относиться серьезно. «Молодец, что вышел из бара. Оглядывайся». Первой мыслью было рассказать Анне, однако Павел тотчас понял, что это может напугать ее, и не стал. В этот момент он совершил ошибку влюбленного. Постоянно волнуясь не за себя, но за любимую, Павел принялся чаще писать Анне, что она, к сожалению, приняла за контроль. План тех, кто затеял давление, медленно начал работать. Павел обратился в полицию, продемонстрировал 10 скриншотов, которые получал по нескольку раз в день. Но все тот же скучающий полицейский заявил, что ничего особенного в них нет. «Этого добра теперь у всех полно. К тому же вы известная личность. И что мне с этим делать? Не обращайте внимания». Павел старался, но день за днем угрозы делали ровно то, на что и были рассчитаны. В унисон беззубым комиком по новым правилам начинали петь спортсмены и их тренеры. Футболисты и хоккеисты играли теперь, не замечая стоящих посреди площадок слонов. Бадминтонисты учили теннисистов бить через высоких животных. Приноравливались фехтовальщики, учившиеся сражаться под брюхом слона, и шахматисты, по зову интеллектуалов, переосмыслявшие роль офицеров. В те первые месяцы во время пресс-конференций редкие журналисты еще задавались логичными вопросами, не мешают ли слоны бегать, прыгать и забивать голы. Однако на такие колкости известные спортсмены заученно отвечали, что предпочитают оставаться вне тереологии. К слонам привыкали. Водители автобусов ловко маневрировали между животными, а сотрудники музеев учились описывать картины, которые заслоняли слоны. К животным приспосабливались дворники, чей рабочий день становился гораздо сложнее, и преподаватели психологии, объяснявшие, что порой слон — это просто слон. Казалось, тяжелее других должно было приходиться транспортникам. Животные стояли посреди вокзалов, портов и взлетных полос. Однако капитаны всех на свете мастей, на удивление, быстро отказывались от путей, морей и небес. Некоторое время придется побыть дома. Но какое? Да долго это точно не продлится. Несмотря на всеобщую миграцию в сторону беззвучной капитуляции, в те первые после нашествия месяцы Павел верил, что проблемы слонов удастся решить. 16 по вертикали, 5 букв. Изгой. Игнорируя предупреждения полиции и непрекращающийся поток угроз, твердо убежденный, что происходит нечто совершенно недопустимое, что с каждым днем ситуация будет ухудшаться, и однажды люди проснутся в городе, где зелень будет съедена, реки отравлены, а многие здания разрушены, Павел шутил и шутками своими призывал не закрывать глаза на проблему. Все так же монотонно и последовательно каждый день он выходил на сцену и пытался говорить о всеобщем бездействии и страхе. «Поаплодируйте те, кто сегодня видит здесь слона». Тишина. Понятно. «Дело не в том, что мы слепые, дело в том, что мы выбираем быть слепыми». Тишина. «Вообще, наверное, это нормально, что мы не замечаем очевидное. Мы ведь всю историю ничего не замечали. Крестовые походы, инквизиции, рабство. Наши прадеды газовые камеры не заметили. Что уж от нас ожидать, да? Атомные бомбардировки городов. Мы всю жизнь закрываем глаза, потому что боимся испортить зрение». Тишина, а затем выкрик из зала. «Слушай, это же клуб комедии. Ты начнешь уже шутить сегодня или нет?» «Нет, не начну. Я только скажу вам на прощание, что концентрационный лагерь в самой большой стране мира тоже назывался «Слон». Выступив в тишине, Павел уходил за кулисы, но рук не опускал. Напротив, одну за другой он придумывал петиции в университете и, пока это еще было возможно, публиковал открытые письма. Павел организовывал дискуссионные клубы и приглашал известных коллег-ученых, которые, по его замыслу, должны были открыть глаза горожанам. Зря. Павел с удивлением констатировал, что даже несмотря на слухи о первых смертях, люди продолжали воспринимать стоящих повсюду слонов как нечто совершенно нормальное. Число друзей и знакомых, которые больше не хотели тратить время на решение возникшего вдруг вопроса, росло. Уже в апреле в центре города были зафиксированы сразу несколько серьезных столкновений. Сторонники новой нормальности атаковывали тех, кто все еще осмеливался говорить, что слонам здесь не место. В тех стычках досталось и Павлу. Разгневанный водитель автобуса бросился на него. Павел перекрыл дорогу в стремлении обратить внимание на проблему слонов, однако 17 по вертикали, 5 букв акция эта никому особенно не понравилась. Выскочив из автобуса, водитель вырвал картонный плакат и несколько раз ударил Павла по лицу. Когда на место стычки прибыли стражи правопорядка, задержан был вовсе не хулиган, но Павел. Уже в участке, оформляя протокол, полицейский подал ему бумажное полотенце и раздраженно спросил: «Ну что, доигрался? По-вашему, можно избивать человека только за пикет? А зачем ты дорогу перекрыл? Люди трудятся, кормят семьи, спешат на работу, а такие, как ты, садятся посреди проезжей части и мешают простому люду. А то, что слоны перекрывают дорогу, вам нормально?» «Ну, слоны же не понимают, что они делают, а ты-то умный». Я, кстати, полностью согласен с полицейским. Во-первых, в те дни никто не жаловался на слонов. А во-вторых, все эти проблемы были только от активистов. Мой слон, например, был совершенно нормальным и никаких трудностей нам не создавал. То, что где-то случались несчастные случаи, ну так везде бывают несчастные случаи. Кинопродюсер. Предполагалось, что Павел проведет в участке как минимум ночь. Однако приехавший отец Анны подарил стражам правопорядка несколько подписанных книг и был так великодушен, что даже согласился сфотографироваться. Книг Александра полицейские никогда не читали, однако часто видели его выступающим на политических шоу и говорящим что-то не совсем понятное, но убедительное и, кажется, умное. Всю дорогу домой в машине, пока Александр молча наслаждался маневрированием между слонами и силой собственного авторитета, возбужденный и уставший от угроз Павел спорил с Анной, которая, казалось, была раздосадована его поведением. «Зачем ты постоянно всех провоцируешь?» «В каком это смысле, милая? Какой толк от твоей этой акции, если ты только и сделал, что напугал меня?» «Я не хотел пугать тебя, любимая, просто если бы не отец, ты бы провел в этом клоповнике всю ночь!» «Ну и ничего. Чего ты хочешь добиться?» «Вернуть слонов в их дом. Да мы даже не знаем, откуда они!» «И знать не хотим. Мне кажется, мы поступаем мудро. Пока ничего не ясно, мы адаптируемся, учимся кормить слонов, учимся убирать за ними и учимся быть рядом. Аня, все это закончится катастрофой. Не сочиняй. Мы тратим так много усилий, чтобы адаптироваться к этой реальности, вместо того, чтобы просто разобраться с ней. Ты так говоришь, как будто кто-то из нас не хочет или не пробовал». «А ты пробовала?» «Вообще-то не тебе мне указывать, что пробовать, а что нет. Думаешь, ты у нас единственный такой борец, который видит проблему? Думаешь, что честны только те люди, которые продолжают все время кричать? Вот сегодня ты уселся посреди дороги, хотя мог бы позвонить и спросить, как я, как мое настроение, как моя голова. И что? Что-то от этого изменилось? Слоны ушли? Не лучше ли было бы для наших отношений сегодня побыть со мной, а не со своими слонами?» «Я считаю, что для наших отношений было бы лучше, если бы я оставался тем человеком, которого ты полюбила». «Я полюбила веселого парня, который много шутил и говорил со мной часами, а не пропадал, занимаясь проблемами, которые его даже не касаются». «А какие проблемы меня касаются?» «Ну, например, твоя работа. Ты так и собираешься всю жизнь быть комиком и за гроши читать лекции по философии? Ты постоянно обещаешь, что мы будем жить вместе, но где? На твоей мансарде, все пространство, которое занимает слон? Знаешь, Паш, пустые обещания не способствуют отношениям». «Ну, прости, у меня нет богатого отца, который бы дарил мне виллы и каждый день выдавал деньги на обед». «Что ты сказал?» Большой писатель Александр понял, что эта сцена подходит к концу, а потому немедленно пристроился поближе к тротуару, чтобы Павел поскорее открыл дверь и вышел из машины. Так и случилось. Молодой человек не стал извиняться и целовать Анну, не поблагодарил за помощь в вызволении, о котором не просил, и попрощался. По дороге домой Павел злился на себя и на любимую. Он винил себя за то, что не сдержался и нагрубил, но в то же время сердился и на Анну, человека, от которого ожидал, если не поддержки, то уж точно не осуждения. Если бы она вообще знала, что все эти дни происходит. «Оглядывайся, когда выходишь из машины», — пришла очередная угроза в этот же момент. «Семейка конформистов», — закипая, продолжал разгоняться Павел. Конечно, чему Анна могла научиться, если ее родители — адепты теории малых дел? Ветераны отступлений, они всегда умели договариваться с самими собой, предпочитая личный комфорт общественным изменениям. Преобразования, по их мнению, происходят поступательно, а жизнь пролетает вмиг, и значит, нет никакого смысла тратить ее на всякого рода сопротивление. Страусы. Остыв и пожалев о своих словах, Павел позвонил любимой, чтобы извиниться, но у Анны было занято, потому что разговаривала с кинопродюсером. Павел отправил несколько сообщений, и только на последнее Анна ответила, что он может зайти на завтрак и попросить у всех прощения. Павел действительно пришел, однако вместо извинений прозвучал вопрос, о котором вы уже знаете. Совершенно секретно министру внутренних дел. Аналитическая записка о росте бытовых конфликтов. В связи с прибытием слонов фиксируется значительный рост количества бытовых конфликтов. Усиливается напряженность между жителями центральных и периферийных районов города. За месяц зафиксировано 458 случаев бытового насилия, что на 25% выше среднего показателя. 67% задержанных признали, что причина агрессии связана с общим ухудшением условий жизни из-за появившихся в столице животных. Для служебного пользования. Когда старые напольные часы бьют 9, а кофе заполняет чашки, Александр начинает рассказывать про небольшой городок, в котором живет любящая семья. Он кратко излагает историю молодого ветерана и трагедию, которая случается во время пробежки. Александр рассказывает о старике, который сбивает женщину и ребенка на пешеходном переходе, зачитывает прощальную речь на фоне гробов и описывает долгое путешествие по стране, во время которого, произнося пламенные монологи о вреде пожилых людей, главный герой сколачивает партию молодчиков, в конце концов приходит к власти и начинает притворять в жизнь свой чудовищный план. Александр отвечает на несколько вопросов супруги и говорит название будущего романа, однако пришедший на завтрак Павел вдруг перебивает его. «А почему бы вам все-таки не написать про своего слона?» Вопрос этот задевает Анну и Александра. Вместо того, чтобы извиниться за грубость, которая прозвучала вечером в машине, вместо того, чтобы поблагодарить отца за помощь в вызволении, Павел вдруг решает продолжить вчерашний спор. «Ну что за характер?» — думает Анна. Александр не знает, что сказать. Это понятно всем за столом, так к чему же спрашивать? Где же воспитание? Где такт? Ань, ты же рассказывала, что у тебя наконец появился воспитанный молодой человек. Да, Александр понимает, что в городе происходит нечто странное. Да, он признает, что если попытаться быть объективным и честным, придется констатировать, что государство бездействует, а люди все как один делают вид, будто ничего не происходит. Но только что с того? Уж если кто-то и должен прогонять слонов, то уж точно не он. На это нет сил ни у него, ни у его супруги, ни уж тем более у их избалованной дочери. Вообще-то наступает весна, и всем им по традиции нужно срочно начинать строить планы на лето. Повисает неловкая пауза. Не слишком длинная, однако достаточная для того, чтобы рассказать, что уже много лет в частных и честных разговорах с зеркалом Александр признается себе, что далеко не революционер, что смелость его ограничивается текстами. В конце концов, я всего-навсего писатель, а не политик. Александр действительно умеет быть резким на страницах своих романов, нередко вкладывает острые высказывания в уста персонажей, которых, впрочем, тотчас делает неоднозначными. На этом его борьба заканчивается. Александр самовлюблен и труслив. Он чрезвычайно любит комфорт и каждый свой день желает проживать в благости и спокойствии, отношение к жизни, которое он передает и дочери. Трудности должны оставаться на страницах книг, в остальном же семья предпочитает Хюгге. Вот уже много лет избалованный государственными критиками Александр мечтает лишь о новых премиях, больших постановках и многочасовых интервью, во время которых, отвечая на заранее проговоренные вопросы, может демонстрировать собственные эрудицию и остроумие. Времена сражений и текстов, в которых красота языка уступала место бунту, давно прошли. Если кто-то и вспоминает, что давным-давно в своих первых произведениях он бесстрашно критиковал власть. Воспоминания эти Александра скорее нервируют, а его жену и дочь пугают. Александр готов критиковать правительство ровно настолько, насколько это прилично для деятелей искусства, которые получают от власти ордена. Его литературная и гражданская смелость заканчивается там, где гарантируются награды, а не гнев со стороны сильных мира сего. «Всякому бесстрашию жизненно необходима самоцензура», — любит повторять он. На случай гонений у него давно припасены общие и обтекаемые фразы относительно того, что современный роман далеко не призыв, но всего-навсего площадка для дискуссий. «Про какого слона?» — наконец спрашивает писатель. «Про этого?» — удивившись собственной смелости и указав пальцем на животное, отвечает Павел. «Ты опять?» — фыркает Анна. «Ну а почему бы и нет?» Павел встает из-за стола, делает несколько стремительных шагов в сторону животного и, что есть силы, ударяет его в бок. «Вот слон! Вот! Вот! Вот! Я собираюсь про него шутить! А вы?» Удары Павла, конечно, не могут навредить огромному животному, однако слон вдруг пугается, возможно, полосатой желто-черной майки комика, и дергается. Александр вскакивает из-за стола, София вздрагивает, Анна закрывает лицо руками. Потревоженное животное начинает резко мотать огромной головой и, взмахнув ушами, словно крыльями, хватает Павла хоботом. Анна и София кричат. Слон поднимает Павла и швыряет на пол. Ударившись затылком, молодой человек чувствует острую боль, однако поднимается на ноги. Животное еще раз задирает хобот, чтобы повторить бросок. Однако в этот момент между слоном и Павлом вдруг возникает помазок. Рассерженный слон задирает голову и, что есть силы, пронзает бивнем шею слуги. Тут многие обсуждают, кто, где и почему бросил читать эту говеную книженцию. И вот лично я тут. Очень не люблю, когда меня держат за дурака. Вонзил в шею и прошил насквозь. Фу ты, ну ты. Больше всего ненавижу, когда в начале книги или фильма с главным героем ничего не случается, а в жертву приносят одного единственного классного персонажа, которому сопереживаешь. Будто бы вот этот Павел нам для чего-то нужен, а с бедным помазком, потому что у него на роду это написано, можно и разобраться. В общем, очень мне не понравился этот дешевый ход, и я выкинул эту макулатуру в помойку. Топовый поклонник. «В помойку? Бумагу? Вы что, не разделяете мусор?» Активист 13. «Ну вот, сидел бы себе, ничего не случилось бы. Эта слабая книга, которую лично я никогда бы не взял в работу, будто бы критикует общество, которое не замечает проблемы. Но вообще-то общество, в отличие от этого Павла, просто не создает проблем и не засовывает палку в муравейник. Если бы он вел себя спокойно от начала до конца, ничего бы из того, что произойдет дальше, не случилось бы». Кинопродюсер. «Погодите, так он умер или нет, этот помазок?» Неизвестный пользователь. «Да, прибывшие на место медики констатировали смерть. Впрочем, то, что помазок мертв, стало понятно еще до приезда врачей. Как ни кричала я, как ни размахивал рукописями отец, Павел несколько секунд пытался снять с бивня окровавленное бездыханное тело помазка. Когда это, наконец, удалось, в гостиной воцарилась зловещая тишина, и животное, будто бы ничего и не произошло, приняло свою обыкновенную беззаботную позу. Осознав, что слон замер, я бросилась к помазку. Оттащив тело ближе к столу, Паша прокричал, что нужно вызвать скорую. Я не точно теперь помню, но, кажется, никто не сделал этого. Мама плакала, я была совершенно растеряна, а отец, потеряв всякое самообладание, вместо того, чтобы набрать три короткие цифры, листал записную книжку, в которой хранились номера лучших врачей страны. Анна. «Я тоже здесь бросила читать, но по другой причине. Мне кажется, что литература должна быть легкой и веселой. В жизни и так происходит много всего плохого, поэтому, когда я беру в руки книгу, мне хочется убежать от зла, а не погружаться в него еще больше. Обычная читательница. «Рано бросили. Это вы еще дальше не читали». Соня. «А мне наоборот, только в этот момент и стало по-настоящему интересно». Дрессировщик. Констатировав смерть, медики принимаются перекладывать тело помазка в черный пакет. Пока Анна захлебывается, а отец судорожно делает какие-то пометки в записной книжке, Павел разговаривает с бригадой скорой помощи. «А разве полиция не должна приехать сюда, чтобы разобраться во всем, что произошло?» «Вы смеетесь?» — с усталостью, но без злости отвечает санитар. «Только у нас за сегодняшнюю ночь уже пятый такой. Мы не справляемся». «Значит, будет введено чрезвычайное положение?» «Едва ли. Скорее, всем нам объявят, что это не более чем череда несчастных случаев». Когда машина скорой помощи скрывается, домом овладевает страшное беззвучие. Павел пытается обнять Анну, но девушка отталкивает его руку и заявляет, что хочет побыть одна. «Я могу проводить тебя домой?» «Нет, оставь меня. Мы сможем позже поговорить». «Не знаю, сейчас я не хочу тебя видеть». Павел повинуется и уходит. Он идет тихими утренними улицами, смотрит на мир настоящих слонов и мечтает только о том, чтобы все произошедшее оказалось сном. Анна вытирает слезы и проходит в библиотеку. Словно соты из улья, отец достает с полок книги. Александр очень сосредоточен и увлечен. Он думает, что сейчас же нужно освежить в памяти тексты об эстетике молчания, паузах и безмолвии. В отличие от жены и дочери, известный писатель не напуган, но, напротив, очень воодушевлен. Анне кажется теперь, что на библиотеку опускается абсолютная тишина. То нулевое отсутствие всякого звучания, что можно было бы измерить лишь с помощью специальных инструментов. Переходя от полки к полке, Александр будто бы не касается пола, и даже старый паркет теперь не скрипит. Отец словно герой из немого кино. Анне так страшно, что она чувствует, как в жилах стынет кровь. Между тем, продолжая сосредоточенно искать необходимые книги, Александр отвлекается только на то, чтобы, прислушиваясь к собственным мыслям, записать в блокнот слова, которые, будто кубики в тетрисе, сваливаются на него. «Бивень», «Несчастный случай», «Удача», «Сюжет». Хотя теперь в этом стыдно признаться, хотя он никогда не скажет об этом во всеуслышании, в интервью, на радио или на телевидении, большой писатель понимает в этот миг, что смерть помазка открывает перед ним новые возможности. «Этот дом молчит, — теперь думает он, — потому что зарождается сюжет. Это потрясение дочери перед стеной книг, — шепчет известный писатель, — фактическая констатация моего таланта». Такие трагедии, продолжает убеждать себя известный автор, не случаются просто так. С нашествием слонов и смертью слуги мне послана великая неприятность, о которой втайне мечтает каждый настоящий писатель. И я выдержу ее, и я пройду этот лабиринт с высоко поднятой головой, и я выполню святой долг литератора. Я расскажу читателям, как подобает вести себя в подобных ситуациях. И это, безусловно, будет бестселлер. Неприятность. У него на глазах погиб, считай, член семьи, а он называет это неприятностью. Господи, вот же больной ублюдок. «Твоя госпожа, 2022». Так ведь все писатели такие. Зато честный. Неизвестный пользователь. «Я не верю. Не верю, что в такой момент, в момент, когда у тебя на глазах погибает человек, кто-то может думать только о том, чтобы апроприировать смерть в сюжет». Арина Балерина. «Так а чего расстраиваться-то, если помазок этот уже сдох? Ваши охи и вздохи его что, воскресят? Его же не вернуть?» «Правильно поступает Александр. У писателя вообще все должно идти в дело. Вообще-то в этой сцене мы видим его истинное 23 по горизонтали 7 букв. Обличие. Аноним. А почему никого не интересует, что в это время делает Павел? Активист 13. Весь тот вечер и всю ту ночь он пытается дозвониться Анне. Девушка не отвечает. Ей хочется пообщаться с бывшим. Поведение Павла обескураживает. Анна не понимает, как после всего случившегося можно поддерживать разговор. Она горюет. Всего этого в ее жизни вообще не должно происходить. Анна хочет путешествовать, пить вино и загорать. Ей хочется купаться в ледяной воде океана, заниматься любовью и много раз за ночь испытывать оргазм. Анна хочет сниматься в больших фильмах, не проходя кастинг, красоваться перед фотографами на красной дорожке и, как отец, давать интервью. Анне нужны легкость, спокойствие и танго. Она мечтает жить в своем ритме, просыпаться, разгадывать кроссворды, медленно идти в душ и, переходя из особняка в особняк, в халате садиться за родительский стол, который уже накрыт. Анна хочет ездить в магазины одежды, где продавцы ненавязчивы, на машине, которая всегда заправлена. Она не против иногда проживать сильные эмоции, но только тогда, когда к этому готова. В театре или в кино, но не в жизни. Анна плачет теперь, потому что понимает, что, может, и любит Павла, но с ним всегда будет очень сложно. Ей нужен кто-то понятнее и проще. Бывший был норм, но много нюхал. Павел же хороший и любящий, но с ним все скучнее. К тому же он вечно будет бороться с ветряными мельницами, а теперь вот и вовсе окажется в тюрьме. Смерть по мазка, думает Анна, всегда будет висеть над нами. И кто же теперь станет обмахивать меня? 21 по горизонтали 7 букв. Опахало. В жаркие дни. Наверное, родителям даже придется поменять дом. А у него ведь такое хорошее расположение. Анна признает, что отношения с Павлом интересны, что он дарит ей много тепла и любви. Анна признает, что никто и никогда так не смотрел на нее, никто и никогда так не интересовался ею, никто и никогда так не заботился о ней. И все же, кажется, впервые за год отношений она думает теперь, что их история, похоже, обречена. Что-то я не понимаю, она его только что любила, а теперь уже отношения обречены? Как такое бывает? Как можно так быстро переобуться? Слова, выходит, ничего не значат и нужны только для кроссвордов? Топовый поклонник. Вам, мужчинам, непонятно, что если человек проявил себя так раз, то проявит и два, и три. Видно, что она взрослая и мудрая женщина, которая уже была в абьюзивных отношениях и не хочет их повторять. Вот этот Паша, он же нытик. Он жить без нее не может. А зачем ей человек, который не самодостаточен? В отношениях два человека должны быть цельными, и вместе им хорошо, и отдельно. А зачем ей мужчина, который так прилипает к ней и не дает дышать? Понятно, что она всегда выберет того, кто справляется и без нее. Арина – балерина. И без любви отлично справляется, а так перепихнуться рад, когда отпустит. Аноним. Животное загораживает алтарь. Гроб ставят перед ним. Сидя на последней скамье, Павел разглядывает слона и думает теперь, что организаторы похорон перестарались с пудрой. В свете пробивающихся сквозь витражи лучей цирковой церковный слон кажется белоснежным, что, впрочем, позволяет ему прекрасно сочетаться со множеством лилий, кремовым роялем и висящим под куполом церкви белым крестом. Без Христа. Священник говорит коротко и уместно. Речь его корректна и спокойна. Хотя Павел и ожидает, что смерть помазка потребует некоторого выгораживания Бога, ничего подобного не происходит. По мнению худого, как трость священника, Господь забирает свое. Мысль эту в трех вариациях повторяет и выступающий следом Александр. Проявляя эталонное самообладание в присутствии всего нескольких человек, близких друзей или родственников у Помоска не было, известный писатель говорит мягко, мудро и успокаивающе. Прощание его идеально выстроено, очищено от пошлостей и вульгарностей. Можно даже подумать, что Помазок не заслуживает столь выверенного некролога. Александр читает с бумажки, гордо, без надлома и трюизмов. Большой литератор понимает, где, когда и при каких обстоятельствах выступает. Образцовая, стремящаяся к публикации и, возможно, потраченная зря на не столь уважаемого персонажа речь взлетает к куполу церкви и получается до того хорошей, что когда заканчивается, София невольно начинает аплодировать. Однако строгая дочь обрывает ее. Вслед за Александром вдруг выступает Павел. Резко встав, он пересекает церковь. В отличие от отца Анны, Павел оказывается более эмоциональным. Даже не пытаясь сдерживать чувства, он берет с места в карьер. «Почему вы все делаете вид, что ничего не произошло? Отчего вы сидите тут и изображаете, что произошел несчастный случай? Я же во всем виноват! Я же убил Помоска! Чего ты молчишь, Ань?» «Прекрати этот митинг», — спокойно говорит Александр, и незаметно подошедший священник аккуратно отводит Павла в сторону. Очередная выходка молодого комика не нравится ни родителям, ни Анне. Кажется, стараясь исправить ситуацию, с каждым днем Павел все сильнее закапывает сам себя и свои отношения с Анной. Он в очередной раз страшно пугает ее. И все же молодые люди находят возможность поговорить. Уже возле могилы Помоска Павел обращается к любимой. «Прими, пожалуйста, мои соболезнования, и ты мои. Я хотел сказать тебе, что был в полиции и признался в том, что Помазок погиб из-за меня. И что они? Они сказали, что не принимают никаких заявлений, связанных со слонами. И что ты собираешься теперь делать? Я все поправлю, милая. Просто дай мне время. Хорошо? Я хочу побыть одна, Паш. Я тебя очень прошу, не беспокой меня». Вечером того же дня, наконец, выступает глава государства. Еще только готовясь слушать его, Анна не сомневается, что именно смерть Помоска стала той красной линией, которую перешли непрошенные гости. «Помазок, милый Помазок», — убеждает себя потерявшая верного слугу Анна. «Именно он отдал свою жизнь, чтобы ситуация наконец разрешилась, и все стало как прежде, спокойно и понятно». Обратившись к согражданам, 30 по горизонтали, 5 букв, лидер нации объясняет, что в стране складывается опасная ситуация, так как в обществе начинают циркулировать непроверенные слухи. «Да, — подтверждает глава государства, — в самом деле зафиксировано некоторое количество несчастных случаев, к которым с большой долей вероятности самые непосредственные отношения имеют пришедшие в город слоны. Однако разбирательства еще продолжаются, и всякие выводы поспешны и преждевременны. Животные, — заверяет обращающийся к нации лидер, — остаются под полным контролем соответствующих органов и ни в коем случае не угрожают безопасности. Если есть некоторые увеличения фатальных случаев, связанных со слонами, мы, — объясняет лидер, — тем не менее должны оставаться хладнокровными и продолжать вести наблюдение. Для верного решения требуется продолжение исследований, на которые уйдет по меньшей мере год, а, быть может, и два. Чем больше мы получим цифр, — разжевывает глава государства, тем легче будет сделать следующие шаги. Однако для того, чтобы не ошибиться, всем нам нужно набраться мужества и терпения. Во второй части своего выступления безликий, но наделенный властью человек сосредотачивается на соблюдении международных соглашений и конвенций, согласно которым страна берет на себя обязательства по защите полного разнообразия флоры и фауны, что исключает всякое насилие в отношении пришедших в города, в том числе и в столицу, слонов. Более того, акцентирует глава государства, строго-настрого запрещены всякий самосуд и охота на слонов. Обращаясь к телезрителям, национальный лидер заверяет, что страна будет придерживаться всех международных норм, и ни одно животное не пострадает ни от рук безумцев, ни от рук браконьеров, ни от рук хулиганов. В завершении довольно короткого и безэмоционального выступления глава государства еще раз успокаивает граждан и призывает их наслаждаться жизнью бок о бок с новыми прекрасными соседями. Вслед за монологом лидера на граждан обрушиваются эксперты, аналитики и слоноведы. Все эти одинаковые и бесконечные люди с пеной у рта принимаются объяснять, что внезапное появление слонов есть не что иное, как победа цивилизованного общества. Мы, в унисон говорят специалисты и профессионалы, стали самой экологически чистой страной в мире. Появление мудрых животных в наших городах есть не что иное, как признание качества нашей жизни, нашей зелени, нашей воды и нашего воздуха. Долгие годы мы планомерно занимались улучшением экологии, сортировали мусор, расчищали леса, и вот в награду за все усилия нашего правительства, возглавляемого нашим мудрым лидером, наши улицы заполнили благодарные слоны, одним видом своим утверждающие, что нет на свете места лучше, чем наша страна. Мы, продолжает объяснять министр природных ресурсов, должны быть горды уж тем, что, отказавшись от буржуазных запросов на комфорт, отдали могущественной силе природы свою территорию. Долгие годы люди уничтожали животный мир вокруг себя, и с определенного времени стало совершенно очевидно, что революция клыков неизбежна. Как же хорошо и славно, что мы оказались самым прогрессивным и передовым обществом, которое не ставит во главу угла удобство и уют, но проводит огромную работу над принятием действительно важного пути. Сегодня все мы можем с гордостью говорить, что являемся единственной страной на континенте, которая ставит интересы планеты Земля выше собственного временного удовлетворения. Мы мыслим не тактически, но стратегически. Мы отдаем долги природе, природе, которая дала нам все. Мы выбрали единственно правильный путь не технического прогресса, но натуральной эволюции, в которой человек не ставит себя выше других, но становится сожителем и братом. «Слон!» — переходя на крик, объясняет ведущий, подхвативший эстафетную палочку министра, «символ долголетия, стабильности и мудрости! То, что слоны выбрали именно нас, свидетельствует лишь о том, что мы достигли всех этих добродетелей. Мы — родина слонов!» Да, все же проговариваются эксперты, действительно было зафиксировано несколько несчастных случаев. Однако важно признать, что все они произошли исключительно по вине людей. Все, что от нас требуется, вести себя уважительно и спокойно. В ближайшее время, успокаивают ведущие, будут опубликованы памятки, которые помогут всем нам. «Это хорошо», — думает София, поглаживая по голове задремавшую дочь. «Когда есть четкие указания, жить гораздо проще и понятнее. Хорошо бы они еще расписали рацион, потому что совершенно непонятно, чем их кормить». 9 по горизонтали, 8 букв. Популизм. Телевизионные программы, интервью и дебаты тотчас достигают необходимого результата. Тысячи людей выходят на улицы, чтобы вынести слонам еды и воды. Не только домашним, но и тем, которые теперь стоят в парках и скверах, горожане даруют овощи и фрукты. Слонов аккуратно моют, многим из них надевают сделанные наскоро цветочные венки. Отношение к животным меняется на глазах. Слонов перестают бояться, слонов начинают форсированно любить. Я, мы, слон. Совершенно секретно. Министру внутренних дел. План мероприятий по стимулированию общественной любви к слонам. В связи со складывающейся ситуацией и прогнозируемым увеличением недовольства внушительной части общества предлагается принять ряд мер для укрепления гражданского восприятия слонов как символа мудрости. Кроме этого, предлагается повысить уровень осведомленности граждан о важности животных для природы и культуры, а также сформировать позитивное отношение к пришедшим слонам. Рекомендуется создать устойчивый позитивный образ слона, слоненка, слонихи, в сознании граждан, сформировав понимание экологической и культурной значимости животных посредством образовательных программ в школах, а также проведение мощной медийной кампании, включающей в себя документальные и художественные фильмы, театральные постановки, социальные ролики, интервью с учеными, привлечение известных личностей, актеров, музыкантов, спортсменов для популяризации темы. Кроме этого, предлагается выбрать подходящую дату и учредить общенациональный праздник – День слона – для служебного пользования. Приручение абсурда. Сражаться или сдаться? Адаптироваться или менять? Трансформировать или приспосабливаться? Эволюционировать или обживать? Этого разлома больше нет. После выступления национального лидера все точки над «и» расставлены. План понятен. Интеграция и освоение, притирка и слияние. Столетия аккомодаций дают о себе знать. Примирение, принятие и ассимиляция. Устаканивание как процесс. Вслед за главой государства общество выбирает подгонку как стратегию. Взаимодействие, лояльность, сохранение. В желании спастись человеческая природа берет свое, и горожане окончательно выбирают путь совместимой стабильности. Оплата производится молчанием. Павел не может найти себе места. Анна не пишет всего несколько дней, но он совершенно не справляется. Ну и где твое знаменитое чувство юмора, комик? Дни без Анны бессмысленны и унылы. Обрыв речи. Немота любимого человека подобна блокаде. Каждую минуту Павлу хочется позвонить и объясниться, написать письмо, но 27 по вертикали, 7 букв. Адресат не ждет. Павел очень скучает без ее голоса, без пауз, без ее удивительного по красоте смеха. Павел искренне не понимает, что происходит. Павлу сложно принять, что Анна, самый близкий человек, человек, который все эти месяцы был рядом, Анна, с которой он делился радостями и тревогами, Анна, с которой не боялся быть искренним и слабым, в этот сложный момент вдруг решает пропасть и замолчать. Все эти месяцы Павел уверен, что если однажды перед ними возникнут сложности, они обязательно пройдут их вместе. Но оказывается вдруг, что нет, что Анна не хочет. Выходит, все это было обманом, заблуждением, фикцией, симуляцией. Значит, не было никакой настоящей любви. Он все надумал себе. Или еще не время паниковать? Алармист или просто влюбленный? Павел не хочет верить, что столь прекрасные отношения, которых он ждал всю жизнь, разрушились при первых же испытаниях. Взяв паузу и попросив оставить ее в покое, Анна не выходит на связь вот уже несколько дней. И все же Павел верит, что все еще сможет поправить. «Ага, разве что кроме смерти помазка. Твоя госпожа, 2022». Но не он же виноват в его смерти. Помазок сам встал между ним и слоном. Аноним. «Если бы Павел не напугал слона, ничего бы не случилось!» Твоя госпожа, 2022. «Что значит не лез? Слоны пришли в наши дома, а не мы в их?» Аноним. «Мы знаем, что Павел ни в чем не виноват. Наоборот, он понимал, к чему это все приведет, и пытался все остановить. Я, когда читала, не могла поверить, что в такой момент Анна не протягивает руку любимому, а оставляет его. Топовый поклонник. «Слушайте, а чего вы от нее ожидали? Я хорошо знаю эту семью. Мы много лет арендовали виллу поблизости и даже бывали у них в гостях. Это Анна, самая избалованная девочка, которую я когда-либо видела. Она не проработала ни одного дня в своей жизни. Жила на деньги родителей. Все фильмы, в которых она снялась, случились в ее жизни только потому, что отец устроил ее в них. Она даже на кастинги не ходила. Целыми днями лежала на диване, разгадывала кроссворды и рассказывала, что у нее болит голова. Этот Павел просто все выдумал. Ничего того, что он видел, в ней не было. Эта книга не про слонов, не про сопротивление. Эта книга про то, как слеп бывает влюбленный человек. Неизвестный пользователь. На радиостанциях начинают звучать не только забытые, но и записанные буквально за ночь новые песни о слонах. Животные появляются в сетках вещания всех телеканалов и репертуарах театров, в киноафишах и в подкастах. Слонов официально принимают, слоны, наконец, замечены. Подвинься, 4 по вертикали, 6 букв. Примат. Всеми возможными способами государство объясняет своим гражданам, что незваных гостей отныне следует уважать и почитать. Поэты бросаются слагать стихи, университеты обсуждать открытие новых кафедр, а все музейщики города спускаются в хранилища, чтобы отыскать что-то хотя бы отдаленно связанное со слонами. И это несмотря на то, что животные продолжают неподвижно стоять в каждом зале. Не случится ли передозировка слонами? Аноним. Спустя неделю в двери родительского дома стучат. Семья готовится завтракать, и за неимением помазка нежданным гостям открывает пришедшая навестить родителей Анна. Она боится, что на пороге окажется Павел, с которым придется выяснять отношения, но к удовлетворению Анны на крыльце стоят несколько незнакомцев с чемоданчиками. Один из них показывает удостоверение, которое Анна, конечно же, не успевает изучить. Пройдя в гостиную, группа одинаковых мужчин в бахилах принимается осматривать слона. И лишь один из них снисходит до разговора с Анной. Как животное ведет себя в последнее время? Не знаю, у меня свой слон, этот родительский. Нам известно, что здесь произошел инцидент. Вы это так называете? Мы следуем протоколу. Животное перенесло серьезное потрясение, и нам важно понять, как оно сейчас себя чувствует. Не подвергается ли давлению? Ого! Не скрывая сарказма, отвечает Анна. Думаю, вам нужно знать, что слоны злопамятные. «Да, мне мой молодой человек рассказывал. По сути, сейчас у вас в доме стоит огромный, обиженный 7-летний ребенок». «О, теперь у нас их 2!» — глядя на дочь, острит Александр. Ветеринар не обращает внимания на семейные подколки и продолжает импровизированную лекцию. «Слоны помнят запахи и различают голоса. Ваш питомец может злиться, а сейчас, судя по всему, находится в постоянной тревоге». Более того, мы знаем, что слоны испытывают посттравматическое стрессовое состояние, которое может осложнять ситуацию. И что прикажете делать? Вам необходимо быть спокойной, деликатной и ни в коем случае не провоцировать его. Кстати, как вы его называете?» «В каком смысле?» «Какая у него кличка?» «Да нет у него никакой клички». «Пом», — говорит Александр. «Что?» — повернувшись к нему с изумлением, спрашивает Анна. «Мы зовем его Пом или Помми», обращаясь не к дочери, а к ветеринару, отвечает Александр. «Вот и славно. Вам важно понимать, что сейчас Помми рассержен из-за нападения. Обида, которую он испытывает, останется с ним на всю жизнь, поэтому вам необходимо быть очень тактичными». «Принято», — деловито отвечает известный писатель. «Я рекомендую вам подружиться с ним», — на прощание отвечает дежурный ветеринар. «Пока нет никаких причин думать, что Помми здесь ненадолго». Когда дверь закрывается, Анна с осуждением смотрит на отца. «Помми, надо же! И давно?» «Не знаю, пару дней как». «Значит, вместо того, чтобы выгнать его отсюда, вы даете ему прозвище?» «Милая», уже было возвратившись в столовую, разворачивается отец. «Иногда мне кажется, что общение с твоим молодым человеком не идет тебе на пользу. Может, тебе взять паузу в отношениях с ним? Если мне не изменяет память, твой предыдущий, кинопродюсер, был гораздо более жизнерадостный. Так, может быть, тебе вернуться к нему?» «Я уж как-нибудь сама разберусь». «Да-да, ты уж разберись, пожалуйста, но не затягивай». Совершенно секретно министру внутренних дел. О необходимости немедленной разработки брошюры «Уход за слоном». В настоящее время возникла острая необходимость обеспечить граждан рекомендациями по уходу за животными в домашних условиях, которые из-за упущений Министерства здравоохранения, Министерства охраны природы и Министерства чрезвычайных ситуаций до сих пор не созданы. Рекомендуется создать общий и понятный документ, который будет включать в себя кормовые и санитарные нормы. Уборка мочи и фекалий. Единовременное количество мочи может достигать 50 литров, фекалий – 20-30 килограмм за одну дефекацию. Рекомендуется использовать опилки или солому, а также подготовить лопаты и тележки. Регулярно дезинфицировать место содержания слона. Купание слона 2 раза в неделю. Использовать мягкие шампуни без агрессивных химических добавок. Использовать мощный, но мягкий поток воды. Тщательно промывать складки кожи, особенно за ушами и под хвостом. Еда – 2-3 приема пищи в день. Свежая трава или сено из расчета до 200 кг в день. 100 литров воды. Добавить в рацион фрукты, овощи и корнеплоды. Минеральные добавки и витамины по рекомендации ветеринара. Особые рекомендации – избегать продуктов с высоким содержанием сахара и соли. Контролировать порции, чтобы предотвратить ожирение. Для служебного пользования. Поднявшись по узкой крутой лестнице в мансарду, Павел бросает ключи на столик и смотрит на слоненка, который живет у него. Малыш, которому всего несколько месяцев, обезоруживает. Как ни старается Павел сейчас разозлиться, на него ничего не выходит. Слоненок весело и трогательно размахивает ушами и может даже показаться рад возвращению доброго друга. Павел понимает, что с каждым днем слоненок будет расти и создавать все больше неудобств, однако по-прежнему испытывает к малышу самые теплые чувства. Дилемма. Разглядывая милое животное, Павел вспоминает про парадокс Пето, согласно которому слонов не должно существовать вовсе. Чем больше у животного клеток, тем больше деления, а значит, выше вероятность случайного повреждения ДНК и того, что, выйдя из строя, неправильная клетка запустит рак. Клеток у слонов до того много, что все они должны умирать еще до рождения. Однако благодаря генной лотерее животные научились обманывать смерть. «Тебя здесь вообще не должно быть», — с горечью, но спокойно говорит Павел. Он еще раз пишет Анне. Она прочитывает его сообщение, но не отвечает. Слоненок трясет головой, так будто не согласен с предыдущим высказыванием хозяина мансарды, и принимается играть с собственным хоботом. Подойдя к животному вплотную, Павел гладит малыша и вдруг говорит: «Мы должны уйти отсюда, малыш. Я тебя отведу». Самым сложным оказывается спустить слоненка вниз. Старая винтовая лестница не предназначена для больших животных. У слоненка то и дело подгибаются ноги, он пролетает несколько ступенек вниз, однако, поднявшись в пролете, не сердится, а радуется, будто участвует в веселом аттракционе. Слоненок добрый. «Ты молодец», — с сожалением говорит Павел, и когда они оказываются на улице, накидывает на животное заготовленный заранее поводок. Малыш не противится и покорно идет следом. Прохожие не обращают внимания ни на Павла, ни на слоненка. И в самом деле, что здесь такого? Кто в этом городе не видел слона? Переулок за переулком, постоянно думая об Анне, Павел молча идет в сторону зоопарка, однако, не дойдя 2 километра, утыкается в длинную очередь. На минуту оставив слоненка, Павел подходит к стоящим в конце длинной змеи людям и интересуется, чем вызвано столпотворение. Оказывается, слоны покинули зоопарк. Вот уже несколько дней горожане выстраиваются в длинные очереди, чтобы разглядывать пустые вольеры. Желающих так много, что билеты продают лишь на короткие слоты. Подойдя к большому участку, на котором когда-то паслись слоны, горожане быстро фотографируются на фоне пустоты и уступают место следующим желающим. От свободы, которую теперь показывают в зоопарке, перехватывает дух. «Это еще что?» — говорит один из стоящих в очереди стариков. «Мы вчера с женой смогли за 3 цены достать билеты в цирк». «Ого! Это ведь теперь практически невозможно! А как вам удалось? Связи!» «И что, правда, что там слонов тоже нет? Чистейшее! Ни одного! Вы только вдумайтесь! Представление длится 1,5 часа!» И все это время на арене пусто. Только клоуны. Ох, даже сложно в это поверить. Павел вдруг замечает, что слоненок пропал. Он хочет позвать его по кличке, но понимает, что до сих пор не дал своему питомцу никакого прозвища. «Малыш, слон, слоненок!» Сначала будто бы только для себя, но с каждым разом все громче и громче кричит Павел. «Слоненок, ты где?» Ни стоящие в очереди, ни проходящие мимо люди не обращают внимания. Никто не останавливается и не спрашивает, нужна ли Павлу помощь. Это и понятно. Кричать на всю улицу «слон?» Искать огромное животное в городе, где от них и так нет места. «Каждый сходит с ума по-своему», — думают прохожие, — не глядя на Павла, который продолжает бегать от здания к зданию. После нескольких часов бесплодных поисков, повстречав как минимум несколько сотен мирно пасущихся слонов, обессиленный совершенно Павел возвращается домой и видит, что его слоненок, кажущийся теперь несколько больше прежнего, спокойно стоит посреди крохотной мансарды. Павел ложится на пол, закрывает глаза и решает, что обязательно придумает, как освободить город и вернуть Анну. «Ну хорошо, а что бы вы сделали, если бы у вас дома оказался слон?» «Добрый самарянин. Испугалась бы, наверное, и убежала бы из квартиры. Татьяна. Наверное, я бы захотел в первую очередь узнать, откуда взялись животные. понять природу происходящего. Без этого было бы сложно найти какое-то решение. Джон. Думаю, я бы попыталась сделать так, чтобы слону и мне было бы комфортно сосуществовать какое-то время и параллельно занималась бы выяснением, что происходит и можно ли переправить его в более подходящее место. Марта. Затаилась бы. Елена. Я бы кормила его, пока деньги не кончатся. У меня последовательно были собака, кошка, улитки и муравьи. Никого не заводила сама. Ну, слон так слон. Тем более теперь они везде. Есть существа пострашнее слона. Ольга. Я бы орала на каждом углу, тут же слоны кругом. А большинство бы делало вид, что ничего не происходит, и игнорировало бы эту тему. Некоторые шепотом посоветовали бы мне молчать и делать вид, что все окей. Пришлось бы бежать туда, где нет слонов, чтобы иметь возможность говорить, что они существуют. Екатерина. Позаботился бы о слоне, чтобы он сам себе и окружающим не навредил. Попытался бы разобраться, откуда они все взялись. Если это новая нормальность, воспринимал бы его как члена семьи. Денис. Научил бы его играть в шахматы и познакомил бы его с еще четырьмя слонами, чтобы он не скучал, пока меня нет дома. Стан. Купил бы льва и, прогнав своего слона, сдавал бы льва в аренду другим пользователям. Антон. Я бы рассказал ему свою историю, и он сам бы ушел. Аноним. Совершенно секретно, министру внутренних дел. В соответствии с вашим запросом, представляем подробное разъяснение особенностей динамики чувств Анны. В настоящий момент гражданка испытывает глубокие чувства, которые можно охарактеризовать как «любовь», которые вместе с тем она чрезвычайно опасается смотреть приложение к документу. Великое чувство проявляется в искреннем восхищении некоторыми личностными качествами Павла, его ценностями и, вероятно, значительными общими впечатлениями, которые сформировали сильную эмоциональную связь между молодыми людьми. Однако, несмотря на наличие серьезных чувств, Анна склоняется к полному разрыву отношений в связи с разногласиями и различиями в жизненных целях. Основная причина отказа Анны от воссоединения с Павлом заключается в ее предпочтении личного комфорта, как физического, так и эмоционального. Это решение продиктовано следующими факторами. Стабильность. Анна отдает приоритет предсказуемости и упрощенному образу жизни, тогда как отношения с Павлом могут восприниматься как источник эмоциональной турбулентности. Автономность. Ее выбор предполагает стремление сохранить независимость от Павла, но не отца, избегая необходимости адаптироваться к условиям, которые могут сопровождать их совместную, стесненную обстоятельствами жизнь. Любовь, которую Анна продолжает испытывать к Павлу, находится в конфликте с ее прагматичным подходом к жизни. Хотя эмоциональная привязанность сильна, рациональное осмысление ситуации заставляет ее делать выбор в пользу комфорта и предсказуемости. Приложение к разъяснительной записке о динамике чувств Анны. На 4-летие Анне подарили плюшевого слоненка. С этого дня он всегда был с ней. Анна спала с ним, брала его в ванну и старалась не замочить. Кормила во время завтрака. Несмотря на недовольство воспитателей и позже учителей, слоненок сопровождал ее и в детский сад, и в школу. Он стоял на парте, когда она писала вступительный экзамен в университет, и на прикроватной тумбочке, когда Анна теряла девственность. Когда однажды на вокзале южного городка воришка похитил сумку, Анна беспокоилась не о деньгах и документах, но о слоненке, который сопровождал ее всю жизнь. Она кричала на полицейских и обещала, что покончит с собой, если к утру ее слон не окажется в гостиничном номере, где она безостановочно плакала. Единственное, что ей было нужно — слон, которого она обнимала каждый день перед сном и с которым здоровалась раньше, чем с мужчинами, которые в разные годы делили с ней постель. Чтобы пережить эту потерю, Анна отправилась к психологу, который годами помогал ей проработать травму всей жизни. Теперь иногда она думает дать шанс любви, но всякий раз страх оказывается сильнее. Анна больше не верит в хороший финал. Она уверена, что слоны, в конце концов, всегда исчезают. Как ни старается Павел убедить ее, что все обязательно будет хорошо, по-прежнему маленькая девочка Анна не может преодолеть собственный страх. В последнее время Анна все чаще видит один и тот же сон. Ей снится, что она большая, красивая, абсолютно черная слониха. Поэтому если и есть у Павла возможность быть с любимой, то только если ему самому стать слоном для служебного пользования. Каждую пятницу Александр отправляется в Министерство внутренних дел. Еще один ритуал, повторяющийся вот уже несколько лет, с тех самых пор, как его внебрачный сын Макс возглавил ведомство. Во второй половине дня в кабинете министра несколько официантов подают обед всего для двух персон — Макса и его частого гостя. «О чем пишешь на этой неделе?» — отложив служебную записку и протягивая руку, спрашивает Макс. «Слышу сарказм в твоих словах», — обнимая сына, отвечает Александр. «Когда ждать новую книгу?» «Не знаю, сложно сказать». Так повторяется из пятницы в пятницу. Долгие беседы, которые позволяют сыну почувствовать свою значимость в глазах оставившего его отца, и, напротив, бесконечные, остающиеся под сукном, но висящие в воздухе, извинения Александра. Всю жизнь он помогает Максу забираться по карьерной лестнице, но при этом не делает самого главного. Публично не признает родства. «София все так же работает за тебя?» — вдруг спрашивает Макс. «Что ты имеешь в виду? Я знаю, что ты давно только набрасываешь сюжеты, но все книги за тебя пишет жена. Лично я не вижу проблем в литературных рабах, но читатели, думаю, могут не понять». «А кто-то еще слышал об этом?» «Слышали все, кому положено, но тебе не стоит переживать на этот счет». «Как форель?» «Отменная». «Славно. Слушай, я сегодня хотел поговорить с тобой вот о чем». «Да, дорогой», — растерянно вытирая салфеткой уголки губ, прислушивается Александр. «Твоя дочь же встречается с молодым комиком, верно?» «Кажется, она собирается оставить его». «Это хорошо, потому что он и нам создает много проблем, и вашей семье создаст». «Какие именно проблемы?» «Мы его вроде как припугиваем, но он продолжает выступать по барам, заправкам и библиотекам. Каждый день появляется в разных местах и настраивает людей против слонов». «И что, у него хорошо получается?» Пытаясь разыграть удивление, но все еще думая о супруге и собственных текстах, с растерянной улыбкой спрашивает Александр. «У него не так уж много сторонников, к тому же половина из них наши агенты, и все же мы наблюдаем, что некоторых пассионариев он зажигает. Думаю, он верит в то, что мы должны избавиться от слонов». «Избавиться от слонов несложно. Как видишь, в министерстве нет ни одного. Вопрос — зачем? Ну, ведь раньше мы как-то жили без них. Смотри в будущее. Слоны здесь всерьез и надолго. Нужно извлекать из этого выгоду. Думать о том, как незаметно для животных получать кость, а не создавать проблемы. В общем, поговори с ней, пусть образумит паренька. Иначе после его задержания на допросы будут таскать и вас». В эту пятницу о слонах более не говорят. Отец делится идеями новых романов, а Макс рассказывает о постановках, которые успел посмотреть за прошедшую неделю. К Кроме этого, как обычно, обсуждают спорт, кино и новую архитектуру. Как и полагается, темы меняют вместе с блюдами. И лишь в конце обеда, уже прощаясь, Макс кладет руку на плечо уходящему отцу и спрашивает: «Ты все так же пишешь комментарии за своих читателей?» «Ну, не за всех», — несколько обиженно отвечает Александр. «Да-да, я понимаю. И все же будет хорошо, если в большинстве своем они перестанут замечать слонов. Хорошо?» «Так они не замечали вроде особенно. Вот и славно». Много лет назад молодая и привлекательная студентка София пришла на литературную встречу с Александром и призналась, что готова на все, только бы стать секретарем любимого автора. От предложения этого невозможно было отказаться. Расстегнутая больше положенного блузка произвела неизгладимое впечатление, а богатая фантазия автора довершила задуманное девушкой. Лишь на секунду представив, что эта милая особа будет помогать ему, Александр капитулировал. Первые месяцы автор и секретарь изображали, что между ними нет ничего, кроме рабочих отношений, а потому Александр был деловит и иногда даже строг. София блестяще подыгрывала, вступала в переписку с издателями из разных стран, обсуждала гонорары за переиздание ранних повестей и высылала надиктованные автором замечания переводчикам. Со временем поручений становилось все больше. София организовывала выступления, отвозила рубашки в химчистку и устраивала театральные постановки по книгам Александра. Она разговаривала с журналистами, заказывала билеты только в первый класс и занималась подбором гостиниц, номера в которых непременно должны были выходить на море, реку или озеро. Одним словом, на воду, которую он лил. Однажды в номере, после того, как все распоряжения были отданы, Александр попросил Софию расстелить постель и остаться. Она послушалась, и с той ночи коллеги превратились в любовников. Девушка была на седьмом небе от счастья, и Александр какое-то время тоже. Теперь София не только покупала бумагу, которую предпочитал известный писатель, но и редактировала рукописи, что в конце концов привело к разговору, которого не ожидала даже она. «Послушай, милая, я придумал рассказ про такую специальную комиссию, которая учит людей правильно скорбеть». «Блестящая идея, Александр». «Погоди, дослушай. Так вот, допустим, есть такой кабинет, куда попадают люди, которые, по мнению общества, неправильно переживают ту или иную трагедию. Мало рыдают перед журналистами, не особенно громко плачут и так далее. В общем, я хочу написать про ветерана войны, которого обвиняют в том, что он не очень-то страдает из-за того, что идет война. И вот он попадает в этот кабинет, и там должна быть такая совершенно безумная баба, положим, рыжая, допустим, Катерина, которая всем рассказывает, как нужно правильно страдать. И вот она начинает допрос этого человека, и я не знаю, что там будет в середине, но я придумал финальную сцену. Его приковывают к койке и закапывают капли, чтобы глаза начали слезиться. И название даже придумал. «Так-то лучше». «Браво! Браво, Александр! Какая прекрасная идея! Уверена, у вас получится отличный рассказ!» «Нет-нет, ты не поняла. Я хочу, чтобы ты его написала». «В смысле?» «В прямом. Ты знаешь меня как облупленного. Понимаешь, как я пишу, чувствуешь мой слог, знаешь все мои приемы и уловки. Мне не хочется тратить время на ремесло, понимаешь? Я хочу творить. Зачем мне сидеть, сгорбившись за столом, и все это записывать, если это время я могу потратить на творчество?» Да, но я не могу писать так, как вы. Господи, да что за глупости? Кто угодно может писать, как я. Нет, Александр, я не возьмусь. Давай, не дури. Накидай мне к концу недели рассказик на 5-6 страниц, такой, чтобы не очень короткий, но и не сильно длинный. А я там уже поправлю, отредактирую, улучшу. А сейчас иди сюда, поцелуй папочку. Написанный Софией текст Александру понравился. Как ни волновалась она, известный писатель оценил подражание его ритму и способность будущей супруги выдумывать метафоры, похожие на его собственные. Лишь слегка отредактировав текст, Александр поручил разослать его всем литературным журналам, чтобы посмотреть, кто даст больше, и предложил пожениться. «В смысле? Вы хотите, чтобы я стала вашей женой, Александр?» «Да, милая. Едва ли я найду человека лучше тебя». С тех пор Александр никогда не писал, но только набрасывал сюжеты. Каждое утро он садился за стол, раскрывал черновики и делился с женой идеей нового замысла. «Знаешь, милая, я хочу написать такой роман, в котором в каждую главу будут вплетены вопросы из кроссворда. И все эти вопросы и правильные слова будут взаимодействовать с сюжетом. А главный герой или героиня, как пойдет, на протяжении книги будет разгадывать этот кроссворд. Ну и читатель, понятное дело, тоже». «Идея удивительная, Александр. Как, впрочем, и все ваши идеи. Но только не уверена, что я справлюсь». «Да, с этим ты сама вряд ли справишься. Там придется очень много считать. Но я же не брошу тебя одну». Едва заканчивался завтрак, Александр отправлялся к озеру, чтобы почерпнуть вдохновение от местных пейзажей, а София садилась к столу, чтобы начать писать очередную книгу. Со временем в ее кабинете скопились рукописи нескольких десятков романов, над которыми она работала одновременно, в зависимости от того, про какую из своих давних идей вспоминал автор. К счастью, иногда утро начиналось с того, что известный писатель обращался к жене-секретарю с предложением приостановить работу над тем или иным произведением и вернуться к старому. «Слушай, а вот помнишь, у меня была идея, что я описываю шахматную партию от лица пешки? Такой обзор великой битвы от первого лица. И люди понимают, что это просто шахматная партия, но описана она так страшно и так завораживающе, что совершенно невозможно оторваться». «Да, да, Александр, конечно. Как же можно позабыть о такой идее?» «Так вот, она мне больше не нравится. Отложи ее». «Вы уверены?» «Да. Или ты думаешь, что понимаешь в литературе больше меня?» «Нет, нет, что вы. Мне просто казалось, что это прекрасная идея». В такие дни, скрывая собственную радость, София буквально бежала в кабинет, чтобы, отыскав рукопись, нет, не уничтожить, а переложить ее в шкаф отвергнутых идей, к которым, впрочем, Александр время от времени все равно возвращался. Самыми сложными были моменты, когда большой писатель требовал отчитываться. «А как идет работа над романом «Книга обманутых»? Сколько в нем уже готово страниц?» Или «Помнишь ту историю про стендап-комика, который селится в горном шале, хотя объявлена угроза схода лавины? И вся деревушка выезжает, а он, наоборот, приезжает туда и заявляет, что никуда не выйдет. Как же я тогда назвал эту историю? Проверка связи?» «Точно. Какое прекрасное и поэтичное название. Так что там с этой книгой? Я подумал, что хотел бы в этом году издать ее». «Вы решили тогда, что это будет не роман, а рассказ?» Рискуя, но понимая, что роман совсем не готов, врала София. «Я правда так решил?» «Да». «Ну что ж, рассказ — это даже сложнее. В рассказе, в отличие от романа, писателю не спрятаться за формой. В рассказе читателя не обмануть. Что ж, рассказ так рассказ. Покажи мне как-нибудь в ближайшее время. Да-да, конечно. Возвращаясь от сына, Александр признается себе, что скучает по встречам с читателями. «Нужно поскорее выпускать новый роман», — думает он. Александр хочет сидеть на сцене, шутить и срывать аплодисменты. Большой автор желает быть писателем, но не писать. Совместная работа с женой могла бы продолжаться годами, однако теперь Александр думает, что во избежание слухов и даже огласки, пожалуй, следует некоторое время пописать самому. Более того, продолжает на ходу рассуждать Александр, чтобы в будущем у читателей не возникло никаких сомнений относительно авторства, необходимо снять что-то вроде большого документального фильма или даже сериала, который мог бы запечатлеть его рабочий процесс. Несколько же следующих дней, как и просил сын, Александр посвящает любимым героям. Сразу после завтрака, рассказав супруге идею очередного романа, большой писатель отправляется в кабинет и, сев к компьютеру, принимается писать комментарии к собственным книгам. Зайдя сразу на несколько литературных форумов, логинясь под разными никами, он по 5 часов создает видимость обсуждения своих работ и заодно складывающуюся в городе ситуацию. За годы имитаций Александр взрастил целую группу комментаторов, которые теперь, если и не кажутся ему близкими друзьями, то уж точно приходятся старыми знакомыми. Здесь есть Арина Балерина, женщина, которой, как он придумал, около 50 лет. Все в ее жизни, в общем-то, устроено, однако единственное, что ее по-настоящему волнует — литература. В общем-то, если быть до конца откровенной, Арина Балерина не знает, нравится ей творчество Александра или нет, но продолжает читать его и нередко обсуждает психоаналитиком свою неуверенность. По замыслу автора, Арина Балерина старается быть объективной и не скатываться в пошлость, хотя получается не всегда. Вслед за Ариной, если только нужно подбросить на вентилятор, Александр переключается на «Твою госпожу 2022», отчаянную и дерзкую, по-настоящему ненавидящую его комментаторшу. «Твоя госпожа 2022» значительно моложе Арины Балерины, недавно окончила бакалавриат, теперь она дипломированный 35 по горизонтали, 8 букв. Этимолог. Что, как ей кажется, позволяет иметь безапелляционную позицию относительно настоящей и эталонной литературы. «Твоя госпожа 2022» пишет свой первый роман и не сомневается, он будет настолько гениальным, что современное общество его, увы, не оценит. Произведений Александра «Твоя госпожа 2022» не переносит. Его слог, такт, мысли — все кажется ей поверхностным и вульгарным. «Твою госпожу 2022» раздражают успех и до хруста выглаженные белые воротнички самодовольного автора. «Твоя госпожа 2022» не сомневается, что в истории литературы останутся настоящие, весомые тексты, а не этот напыщенный индюк. И если девушка искренне всем сердцем не любит автора, то добрый самарянин, например, не испытывает никаких особенных эмоций. Известный адвокат, он любит читать, популяризировать литературу и к произведениям Александра относится как к очередной вышедшей книге, но не более того. Добрый самарянин вообще не понимает, для чего люди сравнивают книги, решая, какая лучше, а какая нет, если единственным объективным критерием, по его мнению, остается только то, прочитана книга или нет. Добрый самарянин любит букинистические магазины и библиотеки. Ему кажется, что собранные вместе десятки тысяч фолиантов разом снимают все эти нелепые споры о том, какую книгу можно считать лучшей. Как вообще можно всерьез говорить о том, что значимее или важнее, когда перед вами миллионы книг? Есть комментаторы, которых Александр знает весьма поверхностно. Случается, для одной только реплики, которую нельзя вложить в уста постоянных спорщиков, появляются Антоны, активисты 13 или топовые поклонники. Третьестепенные персонажи, которых Александр, безусловно, уважает за их вклад, но не любит. Пока не выходят новые книги, комментаторы продолжают обсуждать уже опубликованные. А теперь, по просьбе сына, переключаются и на споры о слонах, которых большинство, судя по всему, действительно не замечает. «Простите, что вмешиваюсь, но я не очень понимаю, к чему нам эта тема тут, на литературном форуме». Арина Балерина. «Полностью согласен. Что мы здесь каждую новость будем обсуждать? Давайте говорить о вечном, о литературе, а не о каких-то животных». Неизвестный пользователь. «Погодите, это что же выходит, что нас всех вообще-то нет?» Аноним. Пока Александр старательно замыливает происходящее и нормализует ненормальность, Павел, напротив, продолжает сопротивление. Ошибочно полагая, что освобождение города поможет ему реабилитироваться в глазах любимой, он выступает в барах и университетских аудиториях, на случайных бензоколонках и в парках. Угрозы усиливаются. Однако Павел, преодолевая тревогу и собственное волнение, призывает собравшихся и случайных прохожих не игнорировать очевидное. Повсюду слоны. Павел шутит, а после концертов говорит убедительно и даже горячо. Он предлагает проявить солидарность, найти средства и, построив для слонов новые пастбища, прочертить 14 по вертикали 7 букв. Маршрут. Миграции. «Но почему вы уверены, что слоны послушают нас и уйдут?» — спрашивают собравшиеся в баре слушатели. «Потому что я отыскал черную самку». О том, что в город пришел и главный, темный как ночь, слон, начали говорить уже в первые дни нашествия. Однако некоторое время казалось, что все это не более чем слухи. Каждый вечер, закончив выступление и отложив телефон, чтобы отдохнуть от угроз и оскорблений, Павел садился на велосипед и отправлялся в долгие прогулки по городу в надежде найти главу огромного стада. Не переставая думать об Анне, Павел мечтал поговорить с черной слонихой, призвать ее к ответу. Четко осознавая, что нашествие непременно закончится бедой, Павел хотел освободить город и однажды ночью, уже возвращаясь домой, наткнулся, наконец, на черную самку. Выезжая из порта, в котором и без того проверил, кажется, каждые 11 по горизонтали 5 букв, ангар, Павел решил, какая-то неведомая сила буквально магнитом потянула его туда, заглянуть в один из открытых ангаров. Увиденное заставило резко ударить по тормозам, и Павел едва не перелетел через руль. Здесь пахло сеном и дальними краями. Сперва Павел подумал, что слониха не черная, что так падает тень. Впрочем, уже спустя мгновение он осознал, что глаза не обманывают его. Отыскав рубильник и осветив огромное помещение, Павел поразился. Посреди ангара стоял большой, будто из черного мрамора, слон. Павел сделал несколько шагов по ангару, однако животное несколько раз покачало огромной головой, предупреждая, что дальше идти не следует. Павел остановился и некоторое время с восхищением рассматривал слониху, которая была одновременно очень красивой, пугающей и притягивающей. массивное тело, большие веера уши и напоминающий проснувшуюся змею хобот. Короткая массивная шея, небольшие янтарные глаза и длинные ресницы. Непривычно черная кожа и словно высохшая степь, десятки тысяч морщин. Мудрая, тяжелая, будто ожившая темная гора, слониха стояла в профиль. Однако, когда Павел начал говорить, повернулась к нему. «Зачем вы пришли?» — крикнул человек. Животное топнуло по бетонному полу ангара. «Но это наша земля! У вас есть своя!» — набравшись смелости, громко прокричал Павел. Слониха отрицательно покачала головой. «Вы должны уйти отсюда!» Слониха задрала хобот, словно горн, и затрубила с такой яростью, что Павел сделал несколько шагов назад. «Я не боюсь тебя!» Слониха поднялась на задние ноги и с такой силой ударила передними в пол, что на мгновение пропала в облаке складской пыли. «Я все равно не боюсь тебя! Прикажи слонам уйти отсюда!» Слониха еще раз затрубила. Но уже через мгновение, будто потеряв интерес к разговору, затихла и отвернулась. Павел был потрясен. Он хотел позвонить Анне, чтобы рассказать об удивительной встрече. Впрочем, он прекрасно понимал, что Анна не ответила бы. В ту ночь Павел еще долго смотрел на черную самку и, покидая ангар, не сомневался, что найдет решение. Освободит город, и Анна будет очень гордиться им и простит его. Совершенно секретно. Министру внутренних дел. Служебная записка о кризисе водоснабжения в связи с загрязнением источников воды слонами. В некоторых районах города введен режим вынужденного отключения воды в связи с попаданием отходов жизнедеятельности слонов в заборные станции. За отсутствием доступа к чистой воде растут инфекции. Зарегистрированы дизентерия и холера. Медицинские учреждения испытывают серьезное давление, работая на пределе. Для внутреннего пользования. Истоптав и съев почти всю зелень, слоны взяли привычку атаковать супермаркеты, рынки и склады. Как ни стараются волонтеры накормить всех животных, ничего не получается. Ни желудки, а колодцы и черные дыры. Еды теперь не хватает ни людям, ни слонам. Как результат, голодные и злые огромные гости все чаще травмируют прохожих. Многие теперь боятся, что рано или поздно, пойдя против собственной природы, слоны начнут есть людей. Кроме этого, животные выпивают почти всю воду. Открытием становится и то, что слоны обожают алкоголь. Напиваясь, великаны нередко громят все вокруг себя. В связи с этим слухи о погибших множатся теперь каждый день. Кажется, рассказов этих столько, что они перестают становиться новостями. Мест не хватает ни в хирургических отделениях, ни в моргах. На кладбищах, говорят, в срочном порядке разравнивают новые участки, которые, казалось, раньше никогда не будут заполнены. Оставаться на улице становится по-настоящему небезопасно. Однако растерянные горожане, поддерживаемые журналистами и властью, продолжают покорно делать вид, что ничего особенного не происходит. Закрытые глаза и отведенный взгляд, опущенная голова, день, неделю, месяц, два. Город превращается в разграбленные слонами руины, и, выступая перед зрителями в одном из баров, Павел заявляет, что времени больше нет. Раз государство бездействует, нужно своими силами начинать выводить слонов. Аккурат после этого выступления к нему подходят два невзрачных человека и просят пройти за ними. Пока его ведут бесконечными коридорами министерства, он замечает, что в казенном здании, как и в доме родителей Анны, он никак не может перестать думать о ней, кипит ремонт. А куда делись гербы и флаги? Войдя в кабинет, первым спрашивает он, еще не понимая, что его привели к министру. «Грядут обновления», — не поворачиваясь к нему, глядя в окно, отвечает Макс. «А слонов у вас здесь тоже нет?» «Ни одного. Как вам это удалось?» «Мы умеем отстаивать свои интересы». «Понятно. Чем обязан?» «Думаю, Паш, ты прекрасно понимаешь». Все так же, не поворачиваясь к собеседнику, отвечает министр. «Хотите, чтобы я выступил на дне ведомства?» «Хотим, чтобы остановился. Я мог бы это легко сделать, но за тебя попросил Александр». «Александр?» «Именно. Дочери его на тебя плевать». Павел делает резкий шаг в сторону Макса, но тотчас чувствует на плечах чьи-то руки, возникшие из ниоткуда. «Ты зря о ней так печалишься. Она не та, кто тебе нужен. Вы никогда бы не были счастливы». «Да что вы вообще знаете про нас?» «Все. Абсолютно все. Я знаю, Паш, что ты зря так убиваешься. Она тебе не пара». «Это не вам решать». «Решать, конечно, не мне, но объективные данные у меня есть. Она не любит тебя, она любит комфорт». «Сложно поверить, что вы меня сюда именно за этим пригласили». «Пригласил я тебя, чтобы предупредить. Ты сильно рискуешь». «Разве я нарушаю закон?» «Пока нет. Но, кажется, собираешься». «Я собираюсь выполнить за вас вашу работу». «Наша работа — обеспечение порядка в государстве». «И как? Справляетесь?» «Более чем». «А я думал, что ваша работа заключается в том, чтобы прогонять слонов». «Нужно быть наивным глупцом, чтобы даже на мгновение подумать, что это возможно». «Мы сможем». «Зачем?» «Чтобы жить как раньше. Только идиоты смотрят в прошлое. Слонов уже не прогнать. А если объединиться?» «К счастью или к сожалению, наши люди не умеют объединяться». «Почему вы в этом так уверены?» «Потому что, в отличие от тебя, мы в этих стенах десятилетиями изучаем и хорошо знаем наш вид. Я хочу тебе кое-что рассказать». Все так же, не поворачиваясь, безэмоционально говорит Макс. «Знаешь, в чем отличие слонов, которые пришли к нам, от тех, что уже были в цирках? Знаешь, почему цирковой слон подчиняется дрессировщику? Потому что не осознает своей силы. С самого детства его сажают на цепи, выучивают беспомощности. С первых дней своей жизни он знает, что ничего не сможет. Слон не понимает, что ему ничего не стоит раздавить укротителя. Он понимает, что у дрессировщика есть специальный крюк, который в случае чего очень больно схватит его за хобот. Цирковой слон покорен с первых дней своей жизни и уже никогда не поймет, до чего силен». «Но люди же свободны. Они же не сидят с детства на цепи». «Еще как. Разве что по вашей вине. Я бы сказал, что это не вина, а большое достижение. Человек гораздо опаснее слона, к тому же довольно плохо поддается дрессуре. Иным государствам требуются десятилетия, чтобы посадить своего гражданина на цепь. Однако же, когда это случается, свершением этим стоит только гордиться». «По-вашему, человек на цепи безопаснее человека свободного?» «В этом нет никаких сомнений. Человек должен быть выдрессирован. Для того и придумано государство. Все подчинено одному единственному стремлению — сделать так, чтобы человек не гадил на арене и не бросался на зрителей». «Вот вы считаете себя образцовым дрессировщиком, но все это время стоите ко мне спиной». «Потому что ты не хищник, Паш, а клоун». Наконец, повернувшись, говорит Макс и делает несколько шагов к столу. Подойдя ближе, он зло улыбается и продолжает. «Но ты не обижайся. Я знаю, что ты хороший парень. Я ведь только поэтому и пригласил тебя сюда». «Я бы на вашем месте извинился». «О, поверь, на этом месте я могу делать все, что мне заблагорассудится. Так что лучше послушай. Я знаю, что ты призываешь людей прогонять слонов, но, похоже, не очень понимаешь, чем все это может закончиться. Поэтому мы с тобой сейчас договоримся, что ты сворачиваешь публичные выступления и возвращаешься шутить в свой бар». «Вы думаете, что все люди вам подчиняются?» «Я не думаю. Я это знаю. У каждого свое дело. Тебе нужно писать шутки, а мне следить за порядком». «По-вашему, это порядок? А что не так? Вы видели, во что превратился город?» «Не знаю, у нас тут все хорошо. К тому же благоустройство — не наша ответственность. Слоны топчут, людей грабят магазины, вода отравлена, дома разрушены». «Очень хорошо. Есть виновные, и народ при деле». «Вы же сейчас шутите?» «Я никогда не шучу, служба не позволяет. Ты вроде парень смышленый, но, кажется, не очень понимаешь, во что ввязался. Если ты тронешь хоть одного слона, мы обвиним тебя в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в создании экстремистского формирования. Ты не выберешься из тюрьмы до конца дней своих. Я даю тебе последний шанс легко выпрыгнуть из этой ситуации, понимаешь?» «Я понимаю, что хочу быть костью, которой вы подавитесь». «Мы тебя обглодаем и выбросим. Вы меня даже не переварите». «Ну что ж, я предлагал». «Совершенно секретно. Министру внутренних дел. По вашему запросу предлагаем ряд дополнительных мер по воздействию на гражданина П. Предлагается не только продолжить запугивание, но и незамедлительно начать систематическое подрывание репутации с целью нейтрализации влияния гражданина П посредством публикаций компрометирующих материалов. Предлагается описать финансовые махинации, аморальное поведение и контакты с предателями Родины. Приветствуется дестабилизация ближайшего окружения с помощью внедрения слухов о ненадежности и лживости гражданина П. Кроме этого, с сегодняшнего дня вступает в силу разрыв с гражданином П всех трудовых контрактов, что поставит его в сложное, невыносимое финансовое положение. В дополнение к этому будут организованы обвинения в административных и уголовных правонарушениях. Продолжатся провокации с последующей оглаской и психологическое давление для разрушения уверенности гражданина П. Для внутреннего пользования.